Концентрацию ё-моё. Это из сенсомотора взял, да? Ну вот, как я понял. Это звук, я просто... Это звук, там он взял?